Бейли смотрел, как Амадира взял последний бутербродик и с видимым наслаждением положил его в рот. «Очень недурен», — заметила Амадира. «Но, пожалуй, я уж слишком неравнодушен к еде. Так о чем бишь я?» «А, да, мистер Бейли, вы воображаете, будто узнали важный секрет? Что я сообщил вам то, чего наша планета еще не знает? Что мои планы опасны, а я выбалтываю их первому встречному? Полагаю, вы лелеете мысль, что я, если наш разговор продлится, непременно допущу какой-нибудь мелкий промах, который вы используете. Это очень маловероятно, поверьте мне. Мои планы создания еще более человекоподобных роботов, семейных роботов, созидающих совсем человеческую культуру. Эти планы опубликованы, они доступны и законодательному собранию, и любому, кому они интересны». «И это широко известно?» — спросил Бейли. «Полагаю, что нет. У людей, далеких от этих проблем, хватает своих забот. Следующий обед, следующая гиперволновая программа, следующий космофутбольный матч их занимают куда больше, чем следующий век или следующее тысячелетие. Тем не менее, они согласятся с моими планами, как и специалисты, уже с ними ознакомившиеся. Возражающих будет так мало, что они ничего не смогут изменить». «И вы абсолютно в этом уверены?» «Как ни странно, да. Боюсь, вы не отдаете себе отчета, как сильно аврарианцы, да и космониты вообще настроены против землян. Сам я, учтите, этих чувств не разделяю. И, скажем, чувствую себя в вашем обществе вполне нормально. Я не страдаю первобытным страхом перед инфекцией, не воображаю, будто от вас скверно пахнет, не опасаюсь, что вы и ваши соплеменники замышляете истребить нас или украсть нашу собственность. Но почти все аврарианцы думают и чувствуют именно так. Возможно, все это спрятано достаточно глубоко, и аврарианцы способны заставить себя соблюдать вежливость по отношению к землянину, который кажется безобидным, но при малейшем предлоге их ненависть и подозрения вырвутся наружу. Скажите им, что земляне стремительно заселяют новые планеты, готовясь завладеть галактикой, и они завоют, требуя, чтобы Земля была уничтожена, пока еще это не произошло. Даже если альтернативой будет общество, состоящее из роботов? Безусловно. Вы и нашего отношения к роботам не понимаете. Мы их знаем. Мы с ними как дома. Нет, они ваши слуги. Вы ощущаете свое превосходство над ними и чувствуете себя как дома только при условии этого превосходства. Если возникнет угроза обратного, что превосходство перейдет к ним, вы впадете в панику. Вы говорите так, потому что такой будет реакция землянина. Нет, вы не впускаете их в личные, достаточный симптом. Для чего им эти помещения? У них есть свои умывальные, и они не испражняются, да и к тому же, они не человекоподобны, а то, возможно, мы этого ограничения не ввели бы. Тогда вы будете страшиться их еще больше. Да неужели? Чепуха. Разве вы боитесь Дэниела? Если положиться на эту гиперволновую программу, хотя, признаюсь, я ей не слишком доверяю, так вы очень привязались к Дэниелу, и сейчас питаете к нему тоже чувства, не правда ли? Молчание Бейли было достаточно красноречиво, и Амадеро поспешил воспользоваться своим преимуществом. «Вот в эту минуту», — сказал он, — «вас совершенно не трогает тот факт, что Жискар стоит в алькове молча и неподвижно. Однако некоторые ваши непроизвольные движения выдают, что вас смущает такое же положение Дэниела. Вы чувствуете, что он слишком похож на человека, что с ним нельзя обходиться как с роботом, и вы не боитесь его, потому что он выглядит как человек». «Я землянин», — сказал Бейли. «У нас есть роботы, но не культура роботов. Я не могу служить доказательством». «А Глэдия, которая предпочла джендера людям?» «Она солярианка и тоже не может служить доказательством». «Так что же, по-вашему, может служить доказательством? Вы просто рассуждаете и строите догадки. Мне представляется очевидным, что робот, достаточно сходный с человеком, будет восприниматься как человек. Разве вы требуете подтверждений, что я не робот? С вас достаточно, что я выгляжу человеком. И нас не будет беспокоить, заселен ли новый мир аврарианцами, только похожими на людей или действительно людьми, поскольку разница незаметна. Но люди или роботы, эти поселенцы будут так или иначе аврарианцами, а не землянами». Бейли растерялся и сказал совсем неубедительно. «Ну а если вы так и не научитесь производить человекоподобных роботов?» «С чего вы взяли, что мы потерпим неудачу?» «Заметьте, я говорю «мы». Тут нас много». Даже большое число посредственностей не складывается в одного гения. «Мы не посредственности», — жестко сказала Мадира. «Фастольф еще убедится, что ему выгоднее быть с нами». «Не думаю». «А я думаю. Ему не понравится остаться без всякого влияния в законодательном собрании. А когда наши планы заселения галактики начнут осуществляться, и он убедится, что не может нам помешать, он присоединится к нам. Такой поступок будет только естественным». «Не думаю, что вы победите», — сказал Бейли. «Так по-вашему, вы каким-то образом выградите Фастольфа и, может быть, впутаете в это дело меня или кого-то другого?» «Очень возможно», — сказал Бейли с решимостью отчаяния. А Мадира покачал головой. «Друг мой, полагаю я, что у вас есть хоть малейшая возможность помешать моим планам, разве я сидел бы, сложа руки, и ждал конца?» «А вы и не ждете. А делайте все, что в ваших силах, чтобы сорвать это расследование. Зачем бы, будь вы уверены, что я никак помешать вам не могу?» «Ну, — сказала Мадира, — немного помешать вы можете, деморализуя некоторых членов института. Вы не опасны, но способны причинить мелкие неприятности, а мне они тоже не нужны. Поэтому я положу им конец, но сделаю это без эксцессов, даже мягко. Будь вы правда опасны...» «Что вы могли бы сделать в таком случае, доктор Мадира?» «Я мог бы схватить вас и запереть, пока вас не выслали бы. Мне кажется, аврелианцы в целом остались бы равнодушны, как бы я ни поступил с землянином». «Вы стараетесь запугать меня», — сказал Бейли, — «но у вас ничего не выйдет. Вы прекрасно знаете, что в присутствии моих роботов не можете меня и пальцем тронуть». «А вам не приходит в голову, что у меня под рукой сотни роботов? Ваши против них бессильны?» «И все 100 не причинят мне вреда. Они не различают землян и аврарианцев. Я человек, и меня охраняют 3 закона». «Они могут обездвижить вас, не причинив вам вреда. А тем временем ваши роботы будут уничтожены». «Нет», — ответил Бейли. «Жискар слышит каждое ваше слово. Если вы попробуете призвать своих роботов, Жискар обездвижит вас». «Он движется молниеносно, а после этого ваши роботы уже ничего сделать не смогут, даже если вам и удастся их вызвать. Они поймут, что любое посягательство на меня станет причиной вреда вам». «По-вашему, Жискар может причинить мне вред?» «Чтобы защитить меня? Несомненно. В случае абсолютной необходимости он вас убьет». «Это вы уже выдумываете». «Вовсе нет», — ответил Бейли. «Дэниел и Жискар получили инструкцию защищать меня. И первый закон был в этом смысле подкреплен со всем искусством, на какое способен доктор Фастольф, причем конкретно для меня. Прямо мне этого не говорили, но я не сомневаюсь, что так и есть. Если роботам придется выбирать между вредом для вас и вредом для меня, пусть я и землянин. Их выбор предрешен. Полагаю, вы прекрасно понимаете, что у доктора Фастольфа нет особого желания оберегать вас». Мадира засмеялся, а потом сказал с широкой ухмылкой. «Не сомневаюсь, что вы правы во всем, мистер Бейли. Но очень хорошо, что вы это изложили. Вы знаете, дорогой сэр, что я тоже фиксирую наш разговор. Я же с самого начала предупредил вас и теперь очень рад своей предусмотрительности. Доктор Фастольф, возможно, сотрет заключительную часть нашего разговора, но не сомневайтесь, я его примеру не последую. Из ваших слов ясно, что он готов с помощью роботов причинить мне вред, даже убить меня, если сумеет. Тогда как из нашего разговора, да и любого другого, никак не следует, что я планирую физическое посягательство на него, или даже на вас, мистер Бейли. Так кто же из нас злодей? По-моему, вы это ясно показали, и давайте на этом закончим нашу беседу». Он встал, все еще улыбаясь, и Бейли, судорожно сглатывая, тоже встал, почти машинально. «Впрочем, — продолжала Мадира, — я хочу еще кое-что добавить. Не о наших мелких недоразумениях здесь, на Авроре. О вашей проблеме, мистер Бейли». «Моей проблеме?» «Пожалуй, мне следовало бы сказать о проблеме Земли. Мне кажется, вам очень-очень хотелось бы выручить беднягу Фастольфа, избавить его от последствий того, что он сам же натворил. Так как вы верите, будто это даст вашей планете шанс для экспансии. Разуверьтесь, мистер Бейли. Вы глубоко заблуждаетесь. Вляпались, если прибегнуть к вульгарному выражению, на которое я набрел в одном из исторических романов о вашей планете». «Мне оно не знакомо», — холодно сказал Бейли. «Я хочу сказать, вы понимаете все как раз наоборот. Видите ли, когда законодательное собрание поддержит мои планы, заметьте, я говорю «когда», а не «если», Земле Не спорю, придется довольствоваться собственной солнечной системой, но в сущности, для ее же пользы. Перед Авророй откроется перспектива учреждения безграничной империи. Если тогда мы будем уверены, что Земля останется просто Землей, причем навеки, нас она перестанет заботить. Имея в своем распоряжении всю галактику, мы не посягнем на единственный мир землян и даже не откажем помочь сделать этот мир более комфортабельным для его населения, насколько это окажется практичным. С другой стороны, мистер Бейли, если аврарианцы пойдут навстречу желанию доктора Фастальфа и разрешат Земле отправлять в космос собственных поселенцев, весьма скоро все больше и больше аврарианцев начнут понимать, что Земля захватит галактику, а мы будем окружены, заперты, обречены на упадок и гибель. А уж тогда я ничего сделать не смогу. Мое собственное расположение к землянам окажется бессильным перед бурей подозрений и предубеждений, которая ничего хорошего Земле не сулит. А потому, мистер Бейли, если вы действительно принимаете близко к сердцу благо своих соплеменников, должны думать только о том, как бы Фастальфу не удалось навязать Авроре свой губительный план. Вам следовало бы стать моим союзником. Вы поразмыслите. А я сказал вам все это, поверьте, только из самых дружеских чувств и симпатии к вам и вашей планете. Амадиро улыбался все так же широко, но совсем уже волчьей улыбкой.